А перед началом видео хочу порекомендовать вам интересный канал «Парк Ужаса. Страшные истории». На канале вы найдете немало интересных и пугающих историй, которые пощекочут вам нервы. Здесь каждый найдет для себя что-то мистическое и потустороннее, связанное с тематикой хоррор. Поддержим автора подпиской, чтобы не пропустить новые выпуски интересных историй. Ссылка на канал в описании под видео. Суженый ряженый. Меня всегда привлекали мистика и тайны, и как-то в добрый день у нас с мамой завязался разговор. Начали говорить о детстве. Мама рассказывала, чего они с друзьями делали, когда детьми были. Ну и я начала рассказывать ей о своем недавнем детстве, про то, как вызывали с девчонками пиковую даму и жвачного короля, и про то, что хотели попробовать погадать на зеркале. Мама, услышав о зеркале, тут же изменилась в лице, начала судорожно отговаривать, объясняя все тем, что лучше не лезть в то, что нам неизвестно. Долго я пыталась услышать то, о чем она умолчала, ведь сразу поняла, что не зря она так испугалась. В итоге она сломилась и рассказала мне следующую историю, далее с ее слов. Было это в 1992 году, тогда я еще студенткой была. Жила в общежитии и тесно дружили с девчонками из соседних комнат. Нас было 6 подруг – Регина, я, Гена, Лера, Катя и Маша. И почти все мы делали вместе. Как-то за обедом Гена, подругу так звали, предложила вечером погадать. Остальные девушки сразу согласились, посчитав, что это будет весело и интересно. Мне эта идея не понравилась сразу. И меня долго уговаривали согласиться. Я обещала им, что подумаю. Сказала я это только ради того, чтобы они перестали меня уговаривать. Но на самом деле я не собиралась в этом участвовать. Решила, что ближе к вечеру скажу, что меня на свидание пригласил парень с соседнего общежития, и уйду. Уж сильно меня пугала эта идея. До самого вечера больше не говорили на эту тему. Когда чуть стемнело, смотрю, девушки стали решать, в чьей комнате будет проводиться обряд. Почему-то решили, что в моей будет лучше. Со мной жила как раз Генка и Лера, главные инициаторы. Стали собирать все необходимое. Стащили, или как они сказали, одолжили на ночь, зеркало большое из душа. Я спросила, зачем вам еще одно, ведь в нашей комнате уже есть зеркало. Гена сказала, что для гадания нужно сделать зеркальный коридор. К этому моменту солнце окончательно село. Девушки поставили 2 зеркала друг напротив друга. Поставили и зажгли 2 свечи. Генка села между зеркалами так, чтобы видеть этот самый зеркальный коридор. Что-то стала говорить. Я не поняла, что за слова она произнесла. Что-то связанное с суженый мой. И стала всматриваться в зеркало. Я решила, что это слишком, и тихонько вышла из комнаты. Вслед что-то мне девочки сказали недовольным голосом, ведь я не предупредила их, что уйду. Что там происходило дальше, я не знаю. Вышла во двор общежития и села под окнами на лавочку. Ко мне подошла моя одногруппница, и мы немного пообщались. Прошло некоторое время. Меня начали кусать комары, и я решила вернуться в комнату. Ведь завтра понедельник и нужно на учебу. Последний месяц занятий и все такое. Надо выспаться. Когда я поднялась на наш этаж, подошла к своей комнате, я никого не увидела. Зеркала таки стояли друг напротив друга. Свеча давно потухла. Решила я пойти по девичьим комнатам поискать подруг. Вышла в коридор и услышала знакомые голоса из комнаты напротив. Постучалась, открыла дверь и вошла. Девочки сидели все напуганные. Лера рыдала. У нее был ошарашенный вид. Там были все, кроме Гены. «А что случилось? А где Гена?» – решила я спросить. Мне никто не спешил отвечать. Очевидно, что им было не до меня. Я подошла, села на одну из кроватей. «Лера, что случилось? Чего ты плачешь?» От этих слов на нее будто наплывом что-то нашло. и она с еще большей силой стала рыдать. Теперь я была напугана. «Мне кто-нибудь объяснит, где Гена?» Я боялась услышать что-то ужасное. Регина вывела меня в коридор. Следом за ней вышла Маша. Катя, по всей видимости, осталась с Лерой. «Ты ушла?» Генка начала гадать. Мы молча наблюдали. Некоторое время она всматривала в зеркало. «Вижу!» Она улыбалась и рассматривала то, что видела. Потом, как закричит, она резко встала и кинулась к двери, толкнула Леру и выбежала в коридор. Мы вышли за ней. Она стояла лицом к стене в конце коридора. Рядом с ней стояла пара озадаченных девочек, которые услышали крики и тут же прибежали с кухни, чтобы посмотреть, что случилось. Мы подбежали к Гене. Она повернулась к нам. У нее было такое лицо. Ужас просто. Ты бы видела. Это так страшно. Она повторяла: «Я видела. Я видела». Что было с ее лицом? Оно было перекошено. Рот был перекошен. А в глазах такой страх. В глазах просто был ужас. Мы повели ее в медпункт. Медсестра начала спрашивать, что с ней случилось. Мы сказали, что не знаем. Ее осматривают, а нам сказали, что мы можем идти по комнатам. В ту ночь мы легли все в одной комнате. В нашу никто не решался зайти, и я тоже. Утром мы узнали, что Гену увезли на скорой в больницу. Врачи сказали, что это, скорее всего, ее сквозняком продуло, поэтому ее так перекосило. Генку выписали спустя 2 недели. Тогда я увидела ее впервые после этого случая. Рот у нее все еще был перекошен, но девочки говорят, что тогда еще сильнее было. Видимо, прогревание и остальные процедуры помогли. Мы спросили ее, что же она видела тогда в зеркальном коридоре. Сначала там стоял парень, а потом я увидела себя. Себя, но другую. И глаза у меня будто были чужие, не мои. Я, ну то есть другая я, улыбалась, но это была недобрая улыбка. Поманила меня к себе. Она перестала улыбаться и стала злой. Глаза ее почернели. Потом она резко начала направляться ко мне, быстро. Она будто хотела добраться до меня. Она хотела быть мной. И чем ближе она подбиралась, тем было страшнее. Страшнее. «Девочки, это был демон. Можете не верить мне, мама мне не поверила, но я знаю, что я его видела. Это был демон. Если бы мне рассказал кто-то другой, то я подумала, что это выдумка. Но я знаю свою маму и знаю, что врать на такие темы она не стала бы, так как сама верит в то, что что-то в этом мире есть, какая-то сила, как она это называет». Гадание на зеркале. История эта давняя, началась она еще в Великую Отечественную. Старший мамин брат Михаил перед войной какое-то время успел поработать на мебельной фабрике в Пензе, а в 41-м, 18 лет, он добровольно ушел на фронт. Последнее письмо от него получили из-под Курска, а после битвы на Курской дуге пришло извещение о том, что он пропал без вести. Бабушка долго плакала и ждала его до самой смерти. Говорила: «Чует мое сердце, Михаил жив. Вот увидите, просто он написать не может». А мама девица еще в 50-х годах гадала на брата на зеркале. Гадали на святки. Девушка, оставшись в бане одна, садилась, распустив волосы перед зеркалом, возле которого горела свеча, и вызывала, например, суженого, или родственника, или человека, который далеко. Если все было сделано правильно, в зеркале за ее спиной появлялось вызываемое лицо, а потом надо было вовремя задуть свечу, иначе рядом появлялся злой банник, который мог и задушить. Мама говорила, что у них был такой случай. Девушку нашли после гадания мертвой с синими пятнами на шее, поэтому гадать на зеркало очень страшно. Да к тому же еще ребята деревенские баловались. частенько подкрадывались следом и пугали девчонок, ухая за банькой или стуча в стенки. Тут уж и вовсе страх нападал. Так вот, мама, когда гадала, спросила у зеркала о брате Михаиле, жив ли, и увидела в нем, как в экране, какую-то высокую, богато убранную комнату. Брат лежал на диване, отвернувшись лицом к стене. Мама сначала испугалась, решив, что он мертвый. Но тут в комнату вошла дама с высокой прической. Мама говорила, уложена волос к волосу. Она принялась что-то зло ему выговаривать. Михаил поднялся и, ответив что-то резкое, вышел из комнаты. Тут мама почувствовала неприятное шевеление за спиной и, дунув на свечу, пулей вылетела из баньки. Получив такой ответ от зеркала, мама тоже считала, что ее брат жив и после плена, женившись на какой-то вздорной немке, живет в Германии. Я ее рассказ слушала всегда с интересом, но проверить это реально в советские времена не было возможности. А потом, когда уже было можно, бабушки не стало, мама постарела, а у нас молодежи своих забот хватало. О дядьке, пропавшем без вести в войну, мы не вспоминали долгие годы. И вот в 90-е годы, однажды утром моя дочь-школьница, которая иногда видела вещи и сны, спросила: «У нас есть родственники за границей?» «Нет». «А что?» «Я видела странный сон. Какой-то седой, высокий, красивый пожилой мужчина с волнистыми волосами. Очень похож на твоего брата, мам, на дядю Сашу. Живет в большом доме где-то за границей. У него есть сын и дочь. Я их восприняла как моих брата с сестрой. Очень развитые, красивые. Девушка черноволосая, синеглазая, учится в престижных школах. У них замечательные отношения с отцом. И с ними женщина. У нее такая высокая прическа уложена, волос к волосу». На этой фразе я замерла. У нее мерзкий характер. Она принялась всем высказывать свои претензии. Просто пилила. Мужчина опустил голову, а дети перемигивались и тяжело вздыхали. Мне их стало так жалко. И еще. У девушки есть парень, которого она очень любит. Отец с ним дружен, а мать против этих отношений. Считает, что он не их уровня. Но девушка все равно по-своему поступает. И отец с ней заодно. «Знаешь, у меня такое чувство, будто я побывала в гостях у хорошо знакомых людей или родственников. Вот тогда-то я и рассказала дочери о пропавшем мамином брате и ее гадании на зеркале, во время которого она тоже видела эту даму, у которой волос к волосу. Интересно, — заключила дочь, — только пока она с ним, дядя Миша ни за что не станет искать родственников в России. Ей этого не нужно. Наверное, голубая кровь. Но дети у него хорошие. В него». Поговорили мы с дочкой, да и забыли. Но и это еще не все. Получилось так, что дочь по делам работы как-то была в Германии. И там увидела в новостях сюжет о семейном бизнесе по изготовлению мебельных стенок. «Представляешь, — рассказывала она мне потом, — вижу натурально мужчину из моего сна, только постаревшего и в инвалидном кресле, хозяина фирмы Микаэла, благородный такой, мудрый, а с ним еще дают интервью его сын Даниэль и зять, и фамилия у него такая же, как у бабушки, только исковерканная на европейский манер. Что за город, что за фирма, я не слышала, не сначала смотрела. Так что, выходит, и правда жив твой дядька Мишка. И хорошо жив. Фирма своя в Германии. Слава! Интервью вот дает. Дочь ей газа с тех пор вот замуж вышла. Все пределы в фирме семейной. Так что, мам, не волнуйся. Все у них хорошо». Мы с ней посмеялись, поудивлялись над неисповедимыми путями Господними и еще раз обсудили возможность поиска пропавшего родственника. Но потом махнули рукой. Хотел бы он, давно б нас нашел. А так чего набиваться? Да и времени много прошло. Какие сейчас родственные связи? В соседних городах живем, и то десятки лет не видимся. каждый в своем колесе крутится. А все же на душе радостно, что дядька мой молодой 18-летний мальчик в войну не погиб. Так что, выходит, не обманула маму гадание на зеркале. Хотя кто его знает, ведь все, что я вам рассказала, находится в области снов и гаданий. Ночное происшествие. Произошло все это буквально вчера, поэтому пока впечатления свежие, спешу ими с вами поделиться. Начнем с того, что в роду у нас достаточно ведьм. Моя прабабка лечила молитвами, мама и я неплохо гадаем. Плюс к этому отлично чувствуем нехорошие места, потусторонние сущности и снимаем негатив. Сейчас я живу у своего парня, так как в новой квартире мы делаем ремонт. Как только я заселилась в квартиру, сразу возникло ощущение, что в ней кто-то есть. Причем эта сущность наблюдает из коридора с очень недобрыми намерениями. Спать было практически невозможно. Постоянно тревожили какие-то шумы и шорохи. Начали пропадать вещи. Моя кошка вела себя агрессивно. Спать ложилась только со мной. Собака тоже вела себя неспокойно. Часто рычала на кого-то невидимого. Этим вечером мы с парнем занимались стиркой и уборкой ванны. Был уже поздний вечер, поэтому по всей квартире был зажжен свет. Практически одновременно, выйдя в коридор, мы заметили какую-то черную тень, стоящую в дальнем углу. Эта субстанция и сине-черного цвета была ростом около 2 метров и раскачивалась из стороны в сторону, как от ветра. Видимо, от состояния шока мы стояли и молча смотрели на нее, прижимаясь друг к другу. Через несколько секунд эта тень медленно начала двигаться нам навстречу, не переставая раскачиваться. Взвизгнув, я побежала в ближайшую комнату, а мой парень так и остался возле входа в ванную, видимо, от шока. По мере приближения тени к нему начал сильно гудеть холодильник. А в шкафах, расположенных в коридоре возле ванны, раздавалось дребезжание. Когда тень подошла практически вплотную, двери холодильника начали хлопать, а из шкафов посыпался бытовой мусор. Мой молодой человек тоже забежал в комнату, и, как выяснилось вовремя, тень остановилась у дверного проема, продолжаясь раскачиваться. На трюмо у меня лежали церковные свечи. Когда я зажгла одну, она начала сильно коптить и трещать. Взяв себя в руки, я посмотрела сквозь пламя свечи на то нечто, что застряло у нас в дверях. К своему ужасу я увидела подобие человека, поросшее шерстью со злым лицом. И что самое противное, это создание ухмылялось, как будто давало понять, что великолепно знает, что я его вижу. Моя кошка и собака начали выть и скулить. Через пару секунд и соседский пес начал подвывать. Продолжалось все это 5 минут. Потом тень скользнула в сторону холодильника и исчезла. Я была в состоянии легкой истерики. Мы быстро побросали в машину подушки и животных и уехали на мою квартиру. Я готова была дышать краской, пылью, да чем угодно, лишь бы не видеть снова эту тень. Когда мы были в безопасности, мой парень рассказал, что между ванной и комнатой давным-давно висело зеркало, и 15 лет назад его прадед скончался на этом месте. Нашли его через пару часов, зеркало забыли занавесить. А так как дед был ярым коммунистом и в Бога не верил, никто его не отпевал. Видимо, это и осталось в зеркалах, потому что, по его словам, стуки в квартире постоянно. Хотя я думаю, что это не сам дед, а какая-то темная сущность, которая после смерти забирала его душу. Вот и осталась. Квартира освещена, везде висят иконы, но это не мешает ей шуметь и делать всякие пакости. Когда мы утром приехали домой, я нашла зеркало, которое висело над покойником. Оно стояло как раз в том месте, где мы впервые увидели тень, только было повернуто к стене. Зеркала мы убрали, квартиру вроде почистили, но не знаю, как будем ночевать сегодня».